Глава 19. Виорика Мэтьюс. Проснулась я резко, от ощущения чего-то пристального взгляда. Сев на постели, увидела в кресле напротив очень привлекательного мужчину. Он внимательно следил за мной цепким взглядом умных карих глаз. «Этот Рэй? Нет, мне не могло так повести», – ошеломленно думала я, пытаясь спросонья сообразить, кто передо мной. Незнакомец был определенно старше моих мужей, но все еще достаточно молод. На вид ему было около 30 лет. Даже сидя, мужчина оказался высоким и мускулистым. Густые каштановые волосы были заплетены в широкую косу, спускающуюся на плечо. Черты лица приятные, классические, но не настолько идеальные, как у Теленора. На нижней части правой щеки парня бугрился неровный шрам от сильного ожога. Рубец был широким и более бледным, чем смуглая кожа лица, и опускался ниже по мускулистой шее, скрываясь где-то за стойкой воротника простого на вид костюма. «Ты Трей?» – все же спросила я, чтобы развеять собственные сомнения. «Разочарована?» – ехидно спросил мужчина хриплым глубоким басом. «Скорее удивлена», – искренне сказала я. «Прости, я задремала. Не возражаешь, если я буду обращаться к тебе неофициально? Так легче к тебе привыкнуть». «А стоит привыкать?» – с тем же ироничным выражением спросил принц, красиво изгибая каштановую бровь. «Если ты не все рассмотрела, я могу увеличить яркость освещения». «Слушай, Трей, могу я быть с тобой предельно откровенной?» Спросила я, надеясь, что не оскорбила его своим фамильярным обращением. «Попытайся. Откровенность – это не то, чем славятся женщины, Виорика», – продолжал меня дразнить Трей. «Я не отказывалась бы от тебя, даже если бы у тебя не было обеих ног и рук, только потому, что в перспективе мне достанется твой подлый братец». «Странно. Обычно девушки находят его очаровательным. Чем тебе так не приглянулся блистательный Лин?» «Я бы могла тебе огласить весь список, но не хочется тратить на это целый час», — скривилась я, вызывая приступ смеха у Трея. «Забавная и не глупая. Зачем ты впутала меня в эту историю? Ты не могла мной заинтересоваться хотя бы потому, что обо мне нет никакой информации». Тем не менее серьезно сказал он, вставая с кресла. Мужчина немного хромал на правую ногу, но выглядел очень высоким и крепким, никак не сочетаясь с тем образом инвалида, что я себе нарисовала в воображении. Неужели Алир прав и травмирован его мужской орган? Пытаясь что-то разглядеть за темной одеждой костюма, я откровенно пялилась на пах мужчины. «Куда ты смотришь?» – возмутился Трей, немного склонившись, чтобы проверить, что не так. «Прости», – покраснела я, отводя взгляд. «Вижу, тебе не терпится меня раздеть. Уже снимать штаны? Может, и до тестирования дойдем?» – иронизировал принц, еще сильнее вгоняя меня в краску. «Я же извинилась. Просто не могу понять, почему ты до сих пор не создал свой круг. Не думаю, что причиной мог стать этот глупый шрам на твоей щеке. Ты очень симпатичный мужчина». Честно высказала я свои сомнения, надеясь, что Трей расскажет, в чем причина его одиночества. «Ты и вправду странная. Ты на самом деле приняла на мира Ти-Аля, который голыми руками отрывал конечности дикому шарху на бойцовской арене?» – спросил принц, уходя от ответа. «Намир – самый добрый, милый и чуткий мужчина из всех, кого я знала. Мне жаль, что родные предали его, вынудив сражаться за свою жизнь, и я рада, что он выжил. Мне абсолютно безразлично, чьи лапы он отрывал для этого. Лично я с удовольствием выцарапала бы глаза тому, кто отдал сына, чтобы рассчитаться по долгам», – запальчиво сказала я. «Тише, воинственная малышка, смешная, но верная. Так я тебе нужен, чтобы позлить Теленора? Могу тебя заверить, он в бешенстве. Ты уже и так можешь диктовать ему свои условия, не обязательно играть для этого со мной. Я не настолько наивен, чтобы надеяться на принятие. Почему-то разозлился Трей, сбивая меня с толку. «Трей, я не знаю, что тебе наговорил твой братец, но я искренне надеюсь, что у нас получится пройти эту дурацкую церемонию. Таленор не тот раолиец, с которым я могу ужиться. Думаю, если он станет моим мужем, то это закончится чьей-то смертью, причем, скорее всего, моей и моих мужей. Ты можешь мне сказать, в чем твоя проблема, или мы так и будем ходить вокруг да около?» Не сдержала своего раздражения я. «Проблема в том, что ты заставляешь меня надеяться и мечтать. Это больно, снова верить в то, чего никогда не получишь», — хрипло прошипел Трей, впиваясь сильными пальцами мне в плечи. Я вздрогнул от боли и неожиданности. Мужчина, заметив это, разжал пальцы и отступил на шаг. «Ну что ж, похоже, без раздевания не обойтись», — хмуро сказал Трей, медленно расстегивая магнитные застежки на своем пиджаке. Он не отводил от меня недовольного взгляда, пока длинные пальцы скользили от одного замка к другому. Не знаю, чем я разозлила мужчину, но даже несмотря на недовольство, его действия были вполне эротичными. Поведя широкими плечами, Трей сбросил куртку, вышибая из моих легких воздух своим видом. Ничего ужасного я не увидела. Шрам, что проходил по его щеке и шее, опускался через мускулистое плечо, от груди стекая по прокачанному прессу узкими ручейками до самого пояса брюк. «Этого достаточно или переходить к штанам?» — сердито спросил мужчина, вызывая недоумение. «Пока я не увидела ничего ужасного. Если тебя это раздражает, то просто скажи, что не так. Шрам меня никак не смущает, я военнослужащая и видела более серьезные ранения», — честно сказала я. «Ты даже не заметила, что на мне тряпки, как на девице? Или ты не увидела мой искалеченный нум?» Переходя почти на крик, спросил Трей, нервно дергая удлиненными ушками. Я немного растерялась. Какая мне разница, во что он одет? За разглядыванием стриптиза в исполнении Трея я даже не задумалась о том, как именно он раздевается. Только сейчас я поняла, почему он злится. Ну, для них ведь не просто одежда. «Я человек. У нас ни у кого нет симбионтов, и носить одежду для нас нормально. Я так боялась увидеть что-то поистине ужасное, что не разглядывала, во что ты одет. Ты мне понравился сильнее, чем я могла надеяться. Поэтому мне не хочется расставаться с мыслью, что ты будешь моим мужем. Скажи, есть хоть один шанс на то, что у нас получится пройти эту церемонию?» — сказала я, приближаясь к раздраженному раолийцу. Трей внимательно наблюдал за мной, но не отдалялся. Гнев все еще присутствовал в его выразительных глазах, но уже не был таким острым. Я положила руки на его пресс и скользнула ладонями вверх. Там, где у моих мужей находились круглые пятна нума, у Трея дрожал и сжимался маленький неровный комочек, вызывая во мне острое сочувствие. «Можно?» – спросила я, прежде чем коснуться его. В ответ Трей кивнул, нервно дергая кадыком. Симбионт казался больным и страдающим. Так жаль. Так жаль, что жизнь этого умного, сильного мужчины зависит от этого крошечного комочка инородной плоти. Я не давала никаких команд Ниму, просто желала помочь Трею и этому дрожащему существу, что живет на нем. Ним перетек по моим пальцам, буквально впиваясь в нум Трея. Мы оба закричали от боли, но оторвать руку я уже не могла, привязанная прочной тканью Нима. «Что ты делаешь?» – шокированно спросил Трей. «Не знаю, это не я», – простонала я, чувствуя пульсирующую боль там, где ко мне крепился Ним. Ребра сильно обжигало, как будто кто-то оторвал от меня кусок плоти, после чего кусок моего Нима перебрался к нуму Трея, сливаясь с его раненым симбионтом. Мужчина закричал, хватаясь рукой за плечо, и стал оседать на пол. К счастью, мы были недалеко от кровати, и я подтолкнула Трея на постель. «Больно», – прохрипел мужчина, корчась на гладких простынях. «Сейчас, подожди, я позову кого-нибудь, потерпи». Металась я, не зная, что делать. Как будто назло мой ним стал съеживаться, оголяя меня. Как бежать в таком виде? Чемодан мой остался в руках у Вейса, а в шкафах нет ничего, кроме полотенец. Выхватив одно из них, я обмотал его вокруг груди и уже подбежал к двери, но меня позвал Трей. «Виорика, не делай это!» — хрипло пробасил принц. «Тебя обвинят в нападении. Мне уже лучше. Не знаю, что ты сделала, но со мной что-то происходит». Я подошла к кровати, не задумываясь, уселась мужчине на бедра и придавила его плечи к постели, чтобы рассмотреть, что делается с симбионтом. Подвижная ткань перетекала и менялась, как будто смешиваясь с бурым пятном раненого нума, а потом они начали пульсировать. Самое странное, что в такт ему стал пульсировать и мой своенравный ним, рассылая по телу горячие волны странного, почти наркотического опьянения. Ощущения были сильно похожи на памятный танец. Мир подернулся розоватой дымкой, и все вокруг смазалось, оставив лишь ощущение горячих мужских бедер подо мной и твердой плоти, недвусмысленно упирающейся мне в бедро. По нервам ударил хриплый протяжный стон Трея. «Амина Ваира», — произнес он, подминая меня под себя. Мне трудно было осознавать происходящее. Мозг фиксировал лишь отдельные факты. Я трусь намокшей киской о брюки, слышу треск разрываемой ткани и испытываю ослепляющее удовольствие наполненности. «Моя», — хрипел грубый голос. Я выгибалась навстречу чьей-то силе, теряясь в своей слабости. Гладкая горячая кожа под моими царапающими пальцами и громкий крик «Мой или его?». А потом мир рассыпался во всепоглощающем удовольствии, спаивая меня с этим мужчиной и душой. Хриплое дыхание и снова сладкое скольжение во мне. «Что здесь происходит?» Ворвался в сознание злобный крик Теленора, разрушая волшебный момент единения.